В это время раздался воинский клич. В бой вступили фракийцы. Решив, что дорога перерезана сзади и спереди, хотя на самом деле впереди никого не было, ромеи, преследуемые собаками, бросились к известняковым холмам. Здесь их во всеоружие ожидали македонине. Даже одинокий римский воин страшен в рукопашном бою. Но до рукопашной не дошло. Римляне наткнулись на лес Сарис. Македонская фаланга шла вперед, сметая все на своем пути. Поднималось солнце, рассеивая утренний туман. Андриск в сопровождении Николая медленно проходил по полю боя. Бледные лица, неподвижные, обращенные к небу глаза, страшные раны от собачьих клыков. «Вот!» — воскликнул Николай, показывая на мертвеца в серебряной пекторали. «Претор Ювенций Фауна!» «Я думал, — проговорил Андриск, остановившись, — ромеи послали военачальника, умудренного опытом. Но я вижу, это был человек моих лет, и он слишком торопился». Из низины послышался шум голосов, и прежде чем показались головы кричавших, стал виден раскачивавшийся на шесте серебряный орел, знак третьего легиона. «Клянусь Мелькартом, это твои фракийцы! — воскликнул старый моряк. — Они отыскали орла. Теперь твоя победа стала полной. Наша победа! — поправил Андриск. Барсаба был без плаща. На его обнаженной бронзовой от загара груди пламенела голова барса, чье имя носил он и его соплеменники. Николай, встав на колено, снял с претора пектораль. Андриск понял его намерение. И когда барсабы и фракийцы были в шагах в 20, царь взял из рук старого моряка доспехи римского военачальника. И в тот момент, когда барсаба швырнул под ноги царя римского орла, Андриск протянул фракийцу драгоценный трофей. Барсаба приложил пектораль к своей груди, и торжествующий рев победителей потряс горы. А потом подвели пленных. Их было человек 20. «Что с ними делать?» — спросил Николай. И вдруг один из румеев выбежал вперед и бросился в ноги Андриску. «Ты помнишь меня, Филипп? Я тебе из коры вырезал кораблик, и меня прогнали. А тот...» — он показал на румея с бычьей шеей и руками мясника. «Центурион Орбилий! Это он замучил твоего отца Персея. Он хотел отравить и тебя, но добрые люди тебя увели и похоронили другого мальчика». Николай взглянул на царя. Он был бледен. На его лбу выступили капли пота. «Тебе плохо, царь?» — спросил он. «Принесите кто-нибудь воды». «Не надо», — проговорил Андриск глух. «Я старался замкнуть свою память от воспоминаний. Но вот отыскался очевидец, и всплыло все страшное, что было со мной все эти годы». Андриск внимательно изучал лица ромеев. Видимо, никто из них не понимал эллинского. Только на физиономии Орбилия появились следы беспокойства. «Я узнал этого негодяя. Это начальник стражи, зверь». Андриск сделал паузу, ожидая реакции ромея, знавшего эллинский. И он понял, что от него требовалось. «Да, да! Его поставили над нами, а потом, я слышал, его вызывали в сенат отчитываться». Андриск кивком подозвал телохранителя. «Этого?» Он ткнул пальцем в Орбилия, с тупым изумлением уставившегося на него. «Пусть отведут веги и содержат под строгой охраной. Будет исполнено, остальных. Остальных продать. Кроме этого...» Он показал на ромея, стоящего на коленях. «Его отпусти. Должны же в Риме узнать о своем поражении». Оставшись наедине с Николаем, Андриск сказал ему доверительно. наша первая удача. Но как бы мы ею ни гордились, надо думать о будущем. Теперь ромеи пошлют против нас несколько легионов во главе с более опытным полководцем.